Глава 10. Подруги. Алина. Я еще даже не успеваю уехать, так и стою на остановке, любуясь падающими с неба мелкими снежинками, когда телефон пиликает входящим сообщением. Открываю, радостно улыбаясь. Пишет Иванна Марковна, главный секретарь Закревского. Именно под ее началом я начну трудиться завтра, уже успела с ней познакомиться. Она информирует меня, что отправила на почту инструкции, которые я должна до завтра вызубрить. Открываю, присвистываю. Многовато. За изучением присланного я даже умудряюсь пропустить нужный троллейбус. Балда гороховая. Вздрагиваю, когда посреди чтения документа телефон начинает вибрировать. Звонит Ленка. Сразу беру трубку. «Ты где пропала?» — спрашиваю ее. «Я тебе вчера звонила 10 раз». Как поругалась с Димой и ушла, первым делом ей позвонила. Но подруга отделалась сообщением, что очень занята, и... так и не перезвонила до этого момента. Хотя это именно она сообщила мне о фото Димкиной любовницы в нашей спальне. Неужели не предполагала, что я после этого ей позвоню? Хотя бы обидами поделиться, если не попроситься на ночь. Впрочем, кого я обманываю? Именно с ночевкой я и хотела к ней вчера заявиться. «Ой, Алина, извини», — тянет она виновата. «Я вчера была со своим парнем, общались на очень серьезную тему. В общем, мне было слегка ни до чего». «А, ясно», — вздыхаю. «Надеюсь, хоть у тебя в личной жизни все будет хорошо, мне это уже точно не светит». «Ситуация улучшается, знаешь ли», — чирикает она счастливым тоном. «Если так пойдет и дальше, скоро съедемся, а там, глядишь». «Когда ты уже познакомишь меня со своим бойфрендом?» — спрашиваю ее. «Он у тебя как фантом. Ни на один праздник его не видно, вечно в разъездах. Хоть один разок бы его показала». «Алиночка, ну ты же знаешь, я не хочу сглазить», — оправдывается она. «Но я обязательно приглашу тебя на свадьбу, когда придет время. Предвкушаю, как ты оценишь мой выбор мужчины». «Поймала на слове», — хихикаю в ответ. «Вчера я очень злилась на Ленку за игнор. А сегодня в моей жизни появилась и квартира, и работа, поэтому злости знатно поубавилась». «А ты что такая довольная?» — тут же интересуется она. «Только не говори мне, что простила своего Димку. Этот индюк притащил в вашу спальню шлюшку с работы». «Алина, такое нельзя прощать. За такое надо на развод подавать». «Никого я не простила», — спешу сообщить. «Я вчера ушла от него. Радуюсь тому, что нашла работу. Я только что с собеседования. Представляешь, как повезло? Фирма крутая, зарплату обещали хорошую». «Что за фирма?» — интересуется она. Я с воодушевлением рассказываю ей, как решилась вернуться в смарт-маркетинг после предыдущего фиаско. «Должность, конечно, не так, чтобы ух, помощник секретаря. Зачем-то начинаю оправдываться, ведь сначала метила выше». Но Лена моментально заявляет. «Тебе пойдет». Потом замолкает на пару секунд и продолжает более ласково. «Я в смысле, что на первое время это очень даже неплохо, не принижай себя, тем более, что оклад обещали хороший. Порадуйся, Алина. Вот и на твоей улице праздник». «Я радуюсь», — вполне искренне отвечаю. «Это ж я теперь с голоду не помру и даже смогу себе снять в следующем месяце квартиру. Практически новогоднее чудо». Начиная с воодушевлением рассказывать подруге про свое новое рабочее место. Пока объясняю, мне начинают звонить по второй линии. «Подожди, мне кто-то звонит», — говорю Ленке. «Димка, наверное, достал уже, честно». «Что, так и названивает себе? Никак не может успокоиться». Ее голос почему-то переходит почти на визг, неприятный такой. «Ага», — хмыкаю. «С разных номеров трезвонит. 5 секунд». С этими словами отнимаю телефон от уха, смотрю, кто звонит. А там явно не Димка, там свекровь. «Здравствуйте, Тамара Игоревна». Беру трубку на автомате. Ведь приучено, что надо брать сразу. У нее проблемы с давлением, к тому же она пережила инфаркт, мало ли что у нее там может случиться. «Алиночка, ну хоть ты трубку взяла. Я Диме все утро названиваю, не берет, а мне так плохо, так плохо». «Ну, Димка и свинья, он что, не помнит, что его мама сердечница?»